«И как же вы намерены меня лечить?» – с иронической улыбкой спросил профессор. «Мне самому ничего делать не нужно». «Прежде всего, я должна быть с вами наедине», – пояснила Ольга, которой уже успели надоесть снисходительный тон и недоверие, и захотелось немного похулиганить. «Ведь я лечу любовью, а в этом деле третий, как известно, лишний». Полюбовавшись на ошарашенного профессора и на его не менее ошарашенную жену, она засмеялась и добавила. «Это, уважаемый Сергей Павлович, немного не то, о чем вы, должно быть, подумали. Любовь подразумевается чисто платоническая. По-другому я люблю совсем другого человека. А лишние люди просто будут мешать мне сосредоточиться. Вам тоже лучше заняться чем-нибудь вроде чтения или заснуть. Я должна быть как можно ближе к вам и не хочу бегать за вами хвостиком». «Я уже давно не бегаю», – вздохнул профессор. «Спать в вашем присутствии как-то неудобно, да и не хочется. Давайте почитаю. Вам сколько времени понадобится для лечения?» «Сегодня от 2 до 3 часов. И завтра еще, наверное, придется приехать. Я не лечу конкретную болезнь, а оздоравливаю весь организм. Так что проблем с сердцем у вас больше быть не должно. Скорее всего, существенное улучшение в состоянии вы почувствуете только к завтрашнему утру». «Ваши бы слова, да богу в уши», – вздохнул профессор, беря какую-то книгу и ложась на диван. «Это ничего, что я лежа». «Нет, все нормально», – сказала Ольга, приставляя стул к тахте и усаживаясь. «Я буду медитировать, так что прошу без крайней необходимости не беспокоить». «Ну и как ваш профессор?» – полюбопытствовал Рыбин, приехавший за Ольгой 3 часами позже. «Жив еще?» «Что-то вы, Виталий, сегодня настроены шутить», – уставшая Ольга откинулась на сиденье автомашины. «Как там дела у Игоря? Ведь вы с ним все время были?» «Нормально у него дела. Поехали, постреляли, а потом его опять валяли по матам. Но на этот раз это было уже не издевательство, а обучение без дураков. Сейчас он уже дома и ждет вас. Работы у вас на сегодня больше не намечается, но Рогожин просил после 16 быть дома. Он должен заехать». «Это хорошо, что не будет работы», – сказала Ольга. «А то я за эти 3 часа устала так, как будто вагоны с углем разгружала. Похоже, что у этого профессора внутри ничего живого нет». «Ну, как твои успехи?» – спросила она дома у мужа. «Хорошо, что вначале поехали стрелять», – сказал он. «После борьбы ничего не получилось бы. Веришь, руки дрожали. Меня так, по-моему, и на боксе не выжимали. Но отстрелялся хорошо. 10 обоим выпустил. Лучший результат уже 89. Помимо самой стрельбы показывали, как грамотно использовать оружие в разных ситуациях. А на борьбе немного прокачал мышцы, занялся растяжками и показали базовые упражнения. Тренер сказал, что для быстрых результатов нужно к ним ходить 5 раз в неделю и не на 2 часа, как сегодня, а больше. И кроме того, еще заниматься дома». «А ты чего такая уставшая?» «Что, так видно? Мне, Игорь, сегодня попался вежливый, но тяжелый клиент. А может быть, израсходовала ту подзарядку, которую я получила в поезде, кто знает. Походить, что ли, по трущобам? Надо у Сергея спросить, как до них в Москве добраться. Пристукнув в боевой ярости 10 бандитов и заряжусь под завязку. Как тебе план?» «Плохой план. Давай я тебе предложу план получше. Поваляемся 2 часа, чтобы обед улегся, а потом я тебя заряжу по-своему. И ходить искать приключения на 5-ю точку не нужно». «Не получится», – с сожалением ответила Ольга. «Через 2 часа или чуть позже обещал приехать Рогожин». «А чего это он к нам на ночь глядя?» «Узнал, что бумага от моих родителей липовая, и забеспокоился. Обещал попробовать урегулировать вопрос моей несамостоятельности во избежание грядущих неприятностей. По его словам, неприятности все равно грядут, но тогда гораздо позже». «Ладно, пойдем обедать, а потом все равно отдохнем сколько получится, а все прочее перенесем на более позднее время, когда начальство уедет. Отдохнуть получилось целых 3 часа. Рогожин появился у них слегка усталый, но довольный. «В спальню пригласите?» – пошутил он. «Третьим». «Смеетесь, а кое-кто, увидев меня в компании Ольги, уже пустил слух, что Рогожин путается с девочками». «Хорошо, что моя благоверная не воспринимает всерьез сплетен. Она сейчас в Германии, а то я бы вас не познакомил». «Ладно, шутки в сторону, давайте поговорим о ваших делах. Для вас, Ольга, изготовят комплект документов, который может пройти самую тщательную проверку, как экспертную, так и по всем базам данных. Это новый паспорт с другой датой рождения, также исправленное свидетельство о рождении и согласие вашего отца на передачу над вами опеки мне. Есть его согласие на признание вас полностью дееспособной, если у вас будет такое желание. Поскольку вы у меня работаете и зарабатываете достаточно большие деньги, у суда не будет никаких оснований для отказа. Только никакого суда не будет. Вам заодно сделают выписку из его решения и внесут все необходимые записи в архивы на случай запроса. С этими документами можно идти в ЗАГС без особых проблем. В крайнем случае, кому-нибудь дадим на лапу. Сами должны понимать, что в вашем случае качество документов не является решающим фактором. Стоит только копнуть глубже. Поэтому вашего батюшку навестят нужные люди, после чего он признает вас, если будет нужно, не только своей дочерью, а даже родной матерью. Не бойтесь, вреда ему не причинят. Это будет банальная сделка, но обставленная так, чтобы он не смог дать задний ход. Эта версия событий немного не совпадает с той, которую вы всем вешаете на уши у себя дома. Но этот вопрос уже прорабатывается. Завтра утром вам привезут новые документы и вашу легенду, которую нужно будет выучить и которой надо будет придерживаться. Все это нам даст на какое-то время отсрочку. Может быть, при благоприятном стечении обстоятельств сможем выгадать год. За это время вам нужно будет обрасти такими связями, чтобы даже в правительстве дважды подумали, прежде чем с вами связываться. Поверьте, это вполне реально. Все мы живые люди и слишком сильно зависим от своего окружения. Даже президент. Тем более, что уж он-то вашими услугами всегда при желании сможет воспользоваться. Остаются только воротилы нашего бизнеса, не изжившие в себе криминальных наклонностей. Но здесь много чего можно добавить к вашим собственным талантам. «И во что вам все это обошлось?» – спросил Игорь. «Вы знаете, Игорь», – ответил Валерий Сергеевич, – «я уже давно не оцениваю все в денежном выражении. И не из-за того, что не испытываю недостатка в деньгах. Я могу вам назвать очень много патологически жадных людей, которые, зарабатывая миллионы, экономят на оплате коммунальных услуг, вообще их не оплачивая. Просто с какого-то момента я вдруг обнаружил, что денег у меня слишком много, а близких друзей, перед которыми можно вывернуть душу, вообще нет. А вы мне просто нравитесь. Приплюсуйте сюда ту пользу для меня и моих близких, которую может дать Ольга, и вас не удивит мое участие в вашей судьбе. Я положил Ольге очень малый оклад еще и потому, что предчувствовал, что на вас по первому времени придется немало потратиться. Естественно, как я и обещал, оклад будем увеличивать. С ваших клиентов я пока беру чисто символическую плату, чтобы соблюсти приличие. Они для меня важны другим. А со временем для всех прочих расценки существенно поднимем. Ладно, не буду вам больше мешать. Отдыхайте. Да, Игорь, утром Ольга едет к профессору, а вы занимаетесь своей подготовкой. После обеда я за вами заеду и посетим ЗАГС. Напишите заявление. Дальше там будет моя работа. Думаю, через пару дней уже можно будет сыграть свадьбу. Пригласите? А после ЗАГСа поедете к генералу вдвоем. Причем паспорта у вас должны быть с собой. И Сергея прихватите на всякий случай. «Ожидаете наезд?» – спросила Ольга. «Медиков опасаетесь?» «Маловероятно, но полностью исключить нельзя. Скорее всего, если Ольга их пошлет, попробуют применить и кнут, и пряник. Лечение мальчишки проводит частная фирма, и репутация у них, прямо скажем, не очень. Если будет присутствовать сам генерал, они даже жать на вас сильно не посмеют. А вот если будет только Ирина, можно ожидать всякого. Даже удивительно, как у такого толкового мужика, как Дмитрий, могла вырасти такая дочь. Если бы только амбиции, а то ведь насквозь злобная и подлая тварь».